2. Дерсек. Это место и для хранения вещей, и для отдыха. Модулярное устройство для сидения, способное превратить даже маленькое пространство в готовый принимать гостей зал. Позвольте своему воображению и своим друзьям бродить свободно. Доступно в вариантах лайм, лимон, фламинго, снег и ночь. Длина 42 3/4, ширина 32 1/4, высота 34 1/4. Номер товара 549-87-666-43. Эмми пересекла кафе и зашла в дверь, ведущую к тыльной стороне здания. В конце длинного коридора с дверями в офисы кадровиков, айтишников и специалистов по продажам она открыла дверь в мотивационную комнату. Там, на кубе Дерсек, сидела в одиночестве женщина средних лет, выглядящая как певица в стиле кантри-вестерн, блондинистая грива и слишком много туши на лице. Женщина нервно тыкала в губы тюбиком блистекса. «Руф Энн? И ты тоже?» — не веря глазам, сказала Эмми. «Ну, я бы не стала спешить с заключениями». Закручивая колпачок тюбика и стараясь контролировать голос, заметила Руф Энн. Эмми закрыла дверь и опустилась на другой куб Дерсек. Руф Энн была в такой же степени сосредоточенной и целеустремленной, в какой Эмми ленивой и ненадежной. Если уж Безил решил избавиться от обеих, сокращения в штате намечались гораздо серьезней, чем представлялось. Мысли забегали по кругу. Если увольняют Руф Энн, то уж Эмми подавно. А если уволят, то все кончено. Она потеряет квартиру, придется возвращаться в мамин трейлер. Не так уж плохо работать в ритейле, когда получаешь $12 в час плюс соцпакет. Но если потерять эту работу, придется идти в обычный торговый центр, а там платят минималку. В Огайо это $7.95 в час. А на такие деньги не проживешь. Эмми и так уже запоздала с квартплатой. И если увольняют Руф Энн, то уж, конечно, уволят и Эмми. Мозг жевал эти мысли, как жвачку. «Они что-нибудь сказали тебе?» — спросила Эмми. «Нет. Но если уж мы обе здесь, то у Безила явно веская причина. Мы первые на выход. Безил увольняет нас. Давай проверим, на самом ли деле над нами сгустились тучи, прежде чем пугаться потопа», — назидательно сказала Руф Энн. В этом была вся она. Руф Энн помнила дни рождения, когда кого приняли на работу, помнила, как зовут детей своих коллег и чем зарабатывают на жизнь их супруги. Она общалась с младшими ровно так же, как и со старшими. Никогда не говорила ни с кем свысока, не поучала, никогда ни о ком не сказала и плохого слова. До того, как перевестись в Кайахогу, чтобы просто попробовать новое, она 13 лет работала в Оргске Янгстауна. 47. Никогда не была замужем. Без детей. И Эмми никогда не слышала о сколько-нибудь серьезном бойфренде. Руф Энн относилась к Оргску как к дому и семье, и каждый день пыталась сделать их лучше. Работая на кассе, она считала личным долгом отправить клиента домой улыбающимся. Она в самом деле жила, чтобы делать других счастливее. «Спасибо тебе за талику оптимизма», — сказала Эмми. «Но если ты здесь со мной, значит, у нас плохие новости». «Да не тревожься понапрасну», — стиснув губы, посоветовала Руф Энн. «Мы просто посидим тут, и, что бы ни случилось, мы пройдем через это вместе». Она наклонилась и обняла Эмми. Та попыталась заговорить, но на глаза навернулись слезы, глотку сжала будто кулаком. «Если сейчас открыть рот, то попросту заревешь в голос, как придавленный клаксон». Эмми пообещала себе не плакать. «Могут забрать работу, но достоинство им не отнять». Она отстранилась, уставилась в ковер и скрипнула зубами. «И как же так вышло, а?» Первые 18 лет жизни впереди была ясная цель — выбраться из маминого трейлера. Хотя в школе консультант по выбору профессий посмеялся над ее желанием попасть в колледж, Эмми наскребла достаточно грантов для того, чтобы попасть в государственный университет Кливленда на коммерческий дизайн. Но мать снова вышла замуж, и доход нового мужа спихнул Эмми в финансовую пропасть. Без выплат от универа пришлось оформлять бумаги на отчисление. А теперь она снова запаздывала с квартплатой. Соседки поставили недвусмысленные условия. Или за сутки принесешь недостающие 600, или до свидания. Чем сильнее Эмми сопротивлялась жизни, тем быстрее тонула. Каждый месяц на одни и те же счета получалось выделять все меньше денег. Чем быстрее бежишь, тем быстрее вертится беличье колесо. Иногда хотелось просто остановиться и посмотреть, насколько все станет плохо, если перестанешь трепыхаться. Она не ожидала от жизни справедливости, но разве обязательно быть настолько беспощадной? Руф Н. сжала Эмми руку и подала скомканную салфетку. Эмми отмахнулась. «Нет, я не плачу». Две женщины сидели друг напротив друга неподвижно и безмолвно. Эмми от шока перешла к торгу, затем к депрессии, тут же к праведному негодованию и, наконец, к покорному принятию. Но тут же цикл горестных раздумий начался заново, и когда Безил открыл дверь, Эмми снова кипела праведным негодованием. Если проигрывать, то в ярком ореоле славы. Она бросилась в бой, не дав Безилу раскрыть рот. «Я знаю, что вы давно взяли меня на прицел. Ну и пусть. Но я не могу поверить в то, что вы увольняете единственного, честного, хорошего человека здесь». «Что?» — только и выговорил застегнутый врасплох Безил. «Эмми, не надо», — сказала Руф Н. «Нет», — отрезала та. «Если меня увольняют, что же, пусть. Но я хочу, чтобы он понял, увольняя вас, он совершает огромную ошибку». Она повернулась к Безилу. «Послушайте, уволить Руф Н. — это как забить дубиной маленького тюленя. Вы же станете исчадием ада. Руф Н. любят все». «Эмми, выслушайте меня», — сказал Безил. «Да, ваша связь с брендом не слишком сильна. Ваши презентации из рук вон. Вы агрессивно ищете ссоры. Ваше поведение не согласуется с нашими базовыми ценностями». «Пожалуйста», — сказала Эмми. «Не надо». «Но я не увольняю вас», — закончил Безил. «Нет», — поразилась Эмми. «Вы увольняете меня?» — пропищала Руф Н. «Я никого не увольняю. Я позвал вас сюда, потому что мне нужна ваша помощь. У нас ночью срочная работа, побочный проект, и мне нужно, чтобы вы о нем не распространялись». Облегчение потекло по жилам, будто наркотик. Сейчас бы Эмми согласилась на что угодно — карабкаться на Эверест, угонять самолет, бежать голой через парковку Орска — 4 гектара, играя при этом на тромбоне. Она счастливо и бездумно кивнула вместе с Руф Н. Но притом часть рассудка, не совсем затопленная эндорфинами, прошептала: «Это будет что-то странное и нехорошее, наверняка нехорошее». «Работа будет немного странная», — подтвердил Безил. «Насколько?» — поинтересовалась Эмми. Безил понизил голос в точности, как на инструктаже в киношном боевике. «За последние 6 недель против магазина совершено множество преступлений. Каждое утро новая смена находит поврежденные товары. Зеркала, блюда, рамы картин, содранные занавески. Целые матрасы, порубленные в клочья. А этим утром у нас было... происшествие. С Брукой». «Происшествие?» — спросила Руф Н. «Диван обмазали какой-то субстанцией». «Какашками», — уточнила Эмми. «Субстанцией», — повторил Безил. «Пахнущей какашками». «У нас порча на 11% выше нормы. Поэту пришлось сообщить в региональный офис. Он же поручил мне провести внутреннее расследование». Пэт был генеральным менеджером магазина и непосредственным начальником Безила. Он однажды принял роды прямо на мюске и заплатил из своего кармана за диджея с караоке на рождественском корпоративе. Никто не хотел разочаровывать Пэта. «Конечно, я не хотел бы разочаровать его», — продолжил Безил. «А как же предотвращение потерь?» — спросила Руф Н. «Разве у них нет камер?» «Их сотни. Я пересматривал записи. Но свет-то на таймере. И каждый раз в 2 часа ночи он переводится в режим сумерек. Я решил, что тогда и случаются потери между 2 и 7:30 утра. До прибытия утренней смены». «Но это невозможно», — возразила Эмми. «Здесь никого нет после 11:00». «Очевидно, кто-то все же есть», — сказал Безил. «Мне это не нравится», — закусив губу, сообщила Руф Н. «Я предлагаю нам троим поработать лишнюю смену. Сегодня с 10 до 7. Мы выждем в комнате отдыха, затем раз в час будем обходить магазин. Демонстрационный зал, торговый этаж и склад самообслуживания. Если внутрь пробрался вандал и разносит тут все, мы обнаружим его и вызовем полицию. Проблема решена». «Я сегодня не могу, у меня планы», — сообщила Эмми. Не то чтобы у нее на самом деле были планы, но ужасно не хотелось бодрствовать целые сутки. «Нужно обязательно этой ночью. Региональный офис уже ответил на письмо Пэта. С утра пораньше здесь будет их команда консультантов. Они захотят обойти магазин сверху донизу. И они не должны увидеть поутру Бруку, обмазанную, сами знаете чем». «А почему мы?» — осведомилась Эмми. «Потому что вы обе лояльные и надежные партнеры». Эмми закатила глаза. «Серьезно?» Безил замялся. «Ладно, я буду честен. Я уже завербовал Томми и Грега из пополнения, но как раз сегодня индейцы играют с Соксы, и парни отказались. Затем я попросил Дэвида Потца, его брата Рассела, но сегодня с утра они сказались больными. Я попробовал обратиться к Эдуарду Пену, но тот занят, присматривает за внуками. Затем решил уговорить Таню из кафе, но она собирается смотреть аукцион на eBay. И теперь я прошу вас, потому что знаю, вы обе не откажетесь». «В самом деле? Вы так уверены?» — спросила Эмми. Руфь Фэн согласится, потому что она ответственна, знает цену излишней огласки и искренне переживает за Орск. «Вы согласитесь, потому что хотите вернуться в Янгстаун. Утром я видел на компьютере вашу просьбу о переводе. Я знаю, что вам не нравится этот магазин, и вам не нравлюсь я. Но если вы отработаете сверхурочные, я позабочусь о том, чтобы вашу просьбу удовлетворили, и вы меня больше не увидите». Первым порывом Эмми было съязвить. Но она вдруг поняла, что предложение не такое уж скверное. «За сверхурочные в полтора раза больше?» — деловито спросила она. «Даже лучше. Вдвое. Причем наличными в конце смены, просто чтобы показать, как я ценю ваше участие и умение не говорить лишнего». Эмми быстро прикинула. 8 часов на двойном тарифе — это $200. Достаточно, чтобы утихомирить соседей до следующего чека от Орска». «Я в деле», — объявила она. «И я тоже», — поддержала Руф Энн. «Будет интересно. Это как на пижамной вечеринке». Безил пожал им руки, закрепив сделку. «Ждите меня у служебного входа в 10 вечера. Я запущу вас внутрь, когда технический отдел закончит с уборкой. Мы выждем, пока все успокоится, затем выйдем на первый патруль. И никому ни слова. Поняли? Это сугубо тайная операция». Дверь в комнату консультации распахнулась, и внутрь ввалились Мэтт с Тринити. «Тут люди!» — изобразив удивление, воскликнула Тринити. «Привет, ребята! Как дела?» — поинтересовался Мэтт. Безил немедленно сделал вид, что, мол, ничего такого, отчего сразу стало ясно, очень даже такое, и вообще дело нечисто. «Мы просто беседуем», — заявил он и сообщил Руф Энн Сэмми. «Большое спасибо за обратную связь. Она будет должным образом рассмотрена и передана наверх». «Обратная связь насчет чего?» — поинтересовался Мэтт. «Все в порядке?» — внимательно глядя на Эмми, спросила Тринити. «В этой комнате очень странная атмосфера, будто здесь только что был трудный разговор». «Вы лучше пока воспользуйтесь своим перерывом», — направляясь к двери, посоветовал Безил. «Мне нужно идти». Тринити уселась напротив Эмми и Руф Энн. «Если серьезно, чего он хотел? Девочки, вас уволили. Не стесняйтесь, рассказывайте». «Вы что, шастали по коридору и подслушивали?» — поинтересовалась Эмми. «Мы собирали сведения, критически важные для морали коллектива», — сообщила Тринити. «Никого не уволили», — сказала Руф Энн. «Я же тебе говорил», — сказал Мэтт Тринити. «Я знал, что они никогда не уволят Руф Энн». Тринити показала ему язык, и оба принялись игриво браниться. Эмми слыхала про то, что у Тринити интрижка с Мэттом, но слухи ходили про интрижки Тринити с половиной партнеров на этаже, причем как с мужчинами, так и с женщинами. Она была из таких отвязных, задорных девиц, звезд вечеринок. Для парней они неотразимы, а для Эмми невыносимы. «Пойду я», — объявила она и встала. Тринити заградила путь к двери. «Если уж тебя не увольняют, чего хочет Безил? Хочет поставить тебя на другое место и отправляет переучиваться, переводит на неполный день, магазин закрывается? Извини, но сегодня я не могу снабдить тебя дневной порцией магазинной драмы. Увы, у меня есть неотложные вещи поважнее. К примеру, проверка всех швыриев на этаже. Мы с Мэттом использовали научный подход, чтобы показать, грядут большие перемены. Положение в этом магазине приблизилось к критической точке. Любая твоя информация поможет нам завершить картину событий». «Серьезно, неужели закрывается магазин?» — спросил Мэтт. «Руф Энн, да брось, что случилось? Нам нужны данные с первых рук», — не отступала Тринити. «Наверное, будет лучше, если я ничего не скажу», — заключила Руф Энн. «Ты убиваешь нас?» — сказала Тринити. «Буквально убиваешь!» «Хорошо», — заметила Эмми. «Может, тогда ты перестанешь быть такой назойливой?» С этими словами Эмми оставила Руфь Энн двум самым раздражающим людям в Орске и пошла к своей стойке, где и провела два следующих часа за сравнением инвентарных номеров столов Швырри. Смена закончилась в 4. Эмми с полчаса покаталась на машине, затем решила слегка вздремнуть перед секретной ночной сменой в 10. Без денег лучше в съемную квартиру не возвращаться, а Бэзил прямо сказал: «Деньги будут, когда отработаешь смену». Эмми постеснялась спать в машине прямо на стоянке Орска, где постоянно шляются коллеги, потому проехала с милю по шоссе 77, заехала на стоянку Красного Омара, встала около мусорного бака и откинула до упора сиденье. Было жарко, в машине воняло маслом, от кедов воняло кофе. Эмми закрыла глаза, пытаясь унять жужжание в голове. Сперва показалось, что заснуть так и не удастся, но день выдался долгим. Эмми изрядно напереживалась. После 45 минут сидений и размышлений о том, в какое дерьмо превратилась жизнь, 45 минут мысли о том, как убежать из Орска и получить сидячую работу, 45 минут ощущения струйками стекающего по ребрам пота, она, наконец, провалилась в липкую дрему. А когда рассудок уже прикрывал лавочку и выключал свет, Эмми успела сонно подумать про то, сможет ли хоть когда выбраться из беличьего колеса, застрянет ли навсегда в ритейле в Орске. Но зря. Не стоит беспокоиться. Сегодня ее последняя смена здесь. «Это не просто работа. Это на всю оставшуюся жизнь. Вам интересно стать членом семьи Орска? Уже на стартовых позициях мы предлагаем конкурентоспособный оклад и возможности для повышения. От нас вы никогда не захотите уходить. Стоит только попробовать». Вакантные позиции, партнеры по дизайну и композиции. Развивайте наш престижный модельный ряд. Каждый день работайте над композицией выставленного товара. С инициативой относитесь к директивам руководства касательно сезонного календаря коммерческого успеха. Партнеры зала, с ответственностью и глубоким пониманием относитесь к концептуальным положениям Орска. Передавайте знания посетителям с максимальной эффективностью в вашей области ответственности, используя прямую продающую коммуникацию из уст в уши. Партнеры склада, вносите свой вклад в среду, где культура Орска, сильная и живая реальность, открытая разнообразию партнеров и посетителей. Требуется способность поднимать до 75 фунтов. Орск, пусть ты превратится в мы в Орске.